Когда Тереза Нолан работала уже в Пембрук-Лодж, ее как-то поставили на ночное дежурство. Одной из пациенток муж принес несколько бутылок шампанского, и они устроили вечеринку. Там это не возбраняется. Так или иначе, та была немного навеселе. Она праздновала долгожданное рождение мальчика после трех дочерей и все время повторяла «Спасибо дорогому Стивену». Потом рассказала, что если пациентка желает родить ребенка определенного пола, Лампорт на ранней стадии беременности проводит исследование околоплодной жидкости, и если плод нежелательный, делает аборт. Женщины, ненавидящие роды и не желающие рожать ребенка не того пола, знают, куда им обращаться. «Но он сильно рисковал, рискует», — поправилась Кейт. «Не очень, поскольку на бумаге никаких следов не остается, и его персонал умеет держать язык за зубами». Пол заинтересовался, не фальсифицируются ли некоторые заключения о патологиях эмбрионов, чтобы оправдать законность абортов. Ведь большая часть лабораторных исследований проводится в самой клинике. Впоследствии Тереза пыталась раздобыть какие-нибудь доказательства, но это было нелегко. Когда она стала расспрашивать эту самую пациентку на следующий день, та рассмеялась и сказала, что пошутила, но было видно, что она перетрусила. В тот же день ее выписали. Вот и объяснение записи, которую Делглиш нашел в молитвеннике Терезы. Она собирала сведения о поле предыдущих детей пациента клиники. «Тереза говорила об этом с кем-нибудь в Пембрук-Лодж?» — спросила Кейт. Она не решилась. Знала, что когда-то давно некто выдвинул против Лампорта неподтвержденное обвинение, и тот стер его в порошок. Всем известно, какой он сутяга. На что могла рассчитывать бедная, не имевшая влиятельных друзей, молоденькая медсестра, вступая в конфронтацию с таким человеком? Кто бы ей поверил? А потом она обнаружила, что беременна, и ей уже было не до того, как она могла обвинять его в том, что считала грехом, если собиралась совершить такой же грех сама. Но, решив умереть, она почувствовала, что обязана сделать что-нибудь, чтобы остановить Лампорта, и подумала о Поле Бероуне. Он-то не был слабым человеком, и ему нечего было бояться. Министр, человек власти, он позаботится о том, чтобы положить этому конец. И он что-нибудь предпринял? Как он мог? Бедняжка и не подозревала, какое бремя на него взваливает. Я же сказала, она была наивна. От наивных-то и следует ожидать самых больших неприятностей. Лампорт — любовник его жены. Если бы Пол его тронул, это выглядело бы как шантаж или, того хуже, месть. Вот почему он винил себя в ее смерти, вот почему солгал насчет того, что она его избирательница. Он не мог ей помочь, и это должно было казаться ему с моральной точки зрения куда хуже того, что делал Лампорт. Что же он решил? Он порвал письмо у меня на глазах и спустил в унитаз. Но он же был юристом. Неужели профессиональный инстинкт не подсказал ему, что нельзя уничтожать вещественное доказательство? Только не это вещественное доказательство. Он сказал, раз у меня не хватает храбрости использовать его, значит, я должен от него избавиться. Компромисс здесь невозможен. Либо я делаю то, о чем просит Тереза, либо уничтожаю улику. Полагаю, он думал, что тайно хранить ее унизительно, что это отдает шантажом. хранить про запас нечто, что когда-нибудь можно будет использовать против врага в случае необходимости. Он спрашивал у вас совета? Нет, ему просто нужно было еще раз все обдумать, лучше вслух, а я была тем человеком, который мог его выслушать. Это я поняла только сейчас. К тому же он знал, что я скажу. Знал, чего я всегда хотела. Я бы сказала, разведись с Барбарой и дай ход письму, чтобы быть уверенным, что она и ее любовник не смогут доставить тебе из-за него неприятностей. Воспользуйся случаем, чтобы обрести свободу. Не знаю, сказала ли бы я это вот так откровенно, но он не сомневался, что это то, чего я от него ждала. Прежде чем уничтожить письмо, он взял с меня слово, что я никогда никому о нем не расскажу. И он совсем ничего не предпринял? Вы в этом уверены? Думаю, он мог поговорить с Лампартом. Он сказал мне, что собирается это сделать, но мы больше к этому не возвращались. Пол намеревался поставить Лампарта в известность о том, что ему все известно, признав, что доказательств у него нет, и он изъял свои деньги из фонда Пембрук-Лодж. Сумма, полагаю, была совсем невелика, когда-то ее инвестировал в клинику еще его брат. Они снова медленно двинулись по тропе. Предположим, Пол Бероун поговорил с Лампартом, думала Кейт, поскольку улика весьма сомнительная, к тому же была уничтожена. Доктору особо бояться нечего. Скандал был бы для Бероуна не менее болезненным, чем для самого Лампарта. Но после откровения снизошедшего на сэра Пола в ризнице все могло измениться. Вероятно, переродившийся, отказавшийся от карьеры Бероун счел своим моральным долгом разоблачить Лампарта, независимо от того, были у него доказательства или нет. А Барбара Бероун получила бы, с одной стороны, мужа, лишившегося и работы, и перспектив, и даже готовившегося продать их дом, а с другой — любовника, который мог оказаться перед лицом полной катастрофы. Кейт решила задать прямой вопрос, что в иных обстоятельствах сочла бы неразумным. «Как вы думаете, мог Стивен Лампарт убить его с ее молчаливого согласия или без оного?» «Нет. Он был бы последним идиотом, если бы втянул ее в нечто подобное». А спланировать такое в одиночку ей бы не хватило ни смелости, ни ума. Она из тех женщин, которые вынуждают мужчин выполнять за них грязную работу, а потом убеждают себя, будто они вообще тут ни при чем. Но я дала вам в руки мотив, который был у них обоих. Этого достаточно, чтобы жизнь не казалась ей медом. «А вы именно этого хотите?» — спросила Кейт. Женщина развернулась к ней лицом и с неожиданной горячностью произнесла: «Нет, я хочу совсем не этого. Я хочу, чтобы она мучилась, жарилась на вечном огне, жила в страхе. Хочу, чтобы она была опозорена. Хочу, чтобы ее арестовали и пожизненно заточили в тюрьму. Хочу, чтобы она умерла. Ничего этого, конечно, не будет, и самое ужасное, что себе я причиняю больше страданий, чем могу причинить ей. Раз я вам позвонила и пообещала прийти, то должна была это сделать. Но он ведь поведал мне обо всем по секрету. Он мне доверился, он мне всегда доверял. А теперь ничего не осталось, не осталось ни одного воспоминания о нашей любви, которое не было бы омрачено болью и чувством вины». Кейт увидела, что она плачет. Плачет беззвучно, не всхлипывая, но из исполненных ужаса застывших глаз слезы струились непрерывным потоком по изнуренному лицу и полуразомкнутым дрожащим губам. Было что-то пугающее в этом безмолвном горе. «Нет на земле мужчины, — подумала Кейт, — который стоил бы таких мук». Она испытывала одновременно сочувствие, беспомощность и раздражение, которое, скорее всего, было вызвано легким презрением. Но сострадание взяло верх. У нее не было слов утешения, но она могла, по крайней мере, сделать нечто практическое — пригласить Кэрол к себе на чашку кофе перед тем, как они расстанутся. Она уже было открыла рот, но передумала. Эта женщина неподозреваемая. Даже если бы были основания для подозрений, у нее надежное алиби. В момент смерти сэра Пола ее не было в Лондоне. Тем вечером она с кем-то встречалась. Однако предположим, что Кэрол придется давать показания в суде. В этом случае любой намек на приятельство, взаимопонимание между ними может отрицательно повлиять на отношение обвинителя. Более того, это может отрицательно сказаться на собственной карьере Кейт. Такая сентиментальная ошибка с ее стороны наверняка порадовала бы Массингема, узнай он о ней. Но, вопреки всему, Кейт словно со стороны услышала свои слова. «Я живу здесь неподалеку, на той стороне улицы. Пойдемте выпьем кофе».